Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете подкаст «Искусство видеть Арктику». Этот проект «Арзамас» подготовил совместно с «Норникелем» в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. Это второй эпизод нашего подкаста. Он, с одной стороны, продолжает первый, а с другой стороны, это новый сюжет. Потому что речь здесь идет о той же территории, условной европейской части Российской Арктики, но одним из главных его героев станет не русский, а ненецкий художник Тыка Вылка. Мы в первом эпизоде говорили про очень разных художников – Коровина, Борисова, Писахова. Но это все-таки такая традиция условно русская. При этом один из них родился не на севере, двое других родились на севере. Но сейчас я бы хотел поговорить про совсем другую традицию. Тыка Вылка родился в семье охотника на архипелаге Новая Земля. И это, как кажется, какой-то совсем другой взгляд. Но для начала я хочу попросить вас, Иван, просто рассказать нам немножко про него. Что это вообще за человек был такой Тыка Вылка? Да, ну что ж, мы сейчас попытаемся понять, как Арктика выглядит глазами человека, который является плоть от плотью этой самой Арктики. Если для Борисова, уроженца севера, Арктика была местом смерти, страна холода и смерти, да, название его книги, то для Вылки Арктика — это уже не место смерти. В нашем музее есть картины Тыка Вылки, это пейзажи Новой Земли, которые выглядят очень тепло. То есть даже полярную ночь, даже там ураган, даже встречу с белой медведицей, с медвежатами. А когда белая медведица с медвежатами, она очень может... С ней лучше не встречаться. Да-да-да, может напасть. Даже такая картинка у Вылки выглядит доброй такой, хочется подойти, погладить и так далее, поиграться. Для него это не страшное место. Он здесь родился, и ему здесь надо как-то жить. Когда родился Вылка? Вылка родился в 1886 году, в феврале, но это абсолютно дата, взятая плюс-минус. И он сам говорил, что вот та дата, которая у него в советском паспорте написана, не то что день и месяц не совпадает, даже год якобы не совпадает. Однозначно мы можем сказать только дату его смерти, потому что он умер в Архангельске, об этом писали все архангельские газеты, горожане его провожали, его могила до сих пор на центральном кладбище города Архангельска. Как он вообще попал? Тут... Собственно, это какой, 60-й год, да? Да, 1960-й. Важный такой короткий ликбез вообще, кто такие ненцы. Ненцы, их часто называют коренными жителями русского севера, я бы так не говорил, я бы сказал аборигены крайнего севера, потому что мы говорим русского, а они же не русские, поэтому зачем ограничивать. И по какой-то причине они вынуждены были мигрировать из Сибири через Уральские горы в так называемую Большеземельскую тундру, это район нынешнего Нарьян-Мара. И эти земли были разделены между крупнейшими ненецкими семействами, крупнейшими и богатейшими. А богатство у ненцев – это количество оленей. А для тех ненцев, у которых оленей не было, у них нет шкур оленей, чтобы сделать на зиму чум, так называемые нюки, укрыть его, что им остается делать? Погибать. И тогда в один прекрасный момент некоторые ненцы увидели, что птицы улетают с острова Вайгач, который в мировоззрении верований ненцев был самой северной сакральной территорией. За ней ничего. Пустота, земля плоская. Они заметили, что птицы куда-то улетают, а потом возвращаются. И особо отчаявшиеся ненцы, которым нечего было терять, прыгнули в лодку и вслед этим птицам с северного мыса острова Вайгач отправились в неизвестность. И оказались на огромной территории, которая никому не принадлежит, на ней никто не пасет оленей. Буквально от количества птиц под ногами можно потеряться. И до сих пор на Новой Земле летом это явление происходит. Эту землю даже называют гусиная земля. Это был остров Южный, архипелага Новая Земля. Ненцы там поселились. В середине 19 века туда приходят русские промышленники. Там же пытались обосноваться и норвежцы, и, значит, датчане, и голландцы, но у них не вышло. Россия основала свои форпосты, это поселение Малые Кармакулы, Белужья Губа. И вот ханец Вылка был самым популярным проводником. Именно ханец Вылка в 1896 году показывает художнику художнику Борисову пролив «Маточкин шар», проводит его на Карский берег Новой Земли. Именно семейство Ханец-Вылки в 1900 году в конце спасает 8 человек экспедиции Борисова на яхте «Мечта» от гибели на льду. Это была совершенно случайная встреча. И у Ханец-Вылки сын Тыка-Вылка по-ненецки Олешек. И он, собственно, видел, как отец работает вместе с русскими промышленниками, проводит их, как он охотится. И тут появляется художник Борисов. Они провели вместе очень много времени. Тыка-Вылка, будучи подростком, помогал вместе с отцом Борисову ставить дом на Новой Земле, спасал его. И мы знаем из воспоминаний Борисова, что он подарил Вылке бумагу, карандаши. Спустя 3 года Вылка на Новой Земле встречает Писахова Степана Григорьевича, который к тому моменту уже известен в кругах художников. Есть легенда, что Писахов, точнее, Вылка у Писахова попросил помочь ему с обучением. Дескать, направь меня на большую землю, подскажи, где вот учиться рисунку, хочу рисовать. И якобы Писахов ему сказал: ни в коем случае нельзя тебя учить, твоя прелесть как раз вот в твоем незнании вот этого академизма, это их пропорции, перспективы, которая была изобретена итальянскими художниками. Да, вот наивное искусство в чистом виде. Его еще называют примитивизмом, но наивное искусство мне больше нравится это слово. У меня здесь даже цитата про это есть, у Писахова красивая. Можно я быстренько зачитаю? Да, конечно. Это из очерка Писахова о Вылке как раз. Вот он писал: «Показал мне Тыка свои работы. Уже тогда это был большой мастер. Работы Вылки поражали неровностью. То детски неумелые, то сильные, полнозвучные, как работы культурнейшего европейца. В тонком рисунке, легких и прозрачных тонах. На просьбу научить, как мог, убеждал не учиться». В смысле, Писахов убеждал Вылку не учиться. «Слишком самобытен он. И верным природным чутьем сам находил свою дорогу. Говорил я Вылке, что мы, приезжие, не знаем новой земли так, как он знает. И без наших указаний он лучше сделает». Конец цитаты. Я просто сразу хочу отметить, что очень здорово, как бы удивительно для меня, по крайней мере, что Писахов здесь себя считает приезжим, хотя он родился в Архангельске. Понятно, что, видимо, он имеет в виду приезжий на новую землю, но как бы он разграничивает вот два этих мира, да? Мы-то сейчас про это говорим как про некоторую такую большую Арктику, но Писахов себя считал на новой земле, безусловно, как бы чужестранцем. И это интересно и важно, мне кажется, просто. Но возвращаясь к тому, что Вылка хотел учиться, он же все-таки поехал в Москву, да? Да, только здесь ему помог уже не Писахов, а в 1908 году Вылка знакомится с Русановым, Владимиром Александровичем Русановым, геологом, исследователем Новой Земли, потрясающий человек тоже с интереснейшей биографией, и они настолько подружились, Вылка потом скажет: у нас на двоих было 2 головы и 1 сердце. Только скажет он это на ненецком языке, и на ненецком это прям напев. Вот. Он показывает Русанову новую землю. Они вместе с ним плавают через фьорды новой земли. Они составляют карты, они изучают биоразнообразие, они смотрят, где там запасы угля каменного, как горы формируются на новой земле. Потом Русанов рисунки, зарисовки Вылки показывает архангельскому губернатору Сосновски, а тот преподносит их в дар императору Николаю II. И Николай II вручается за вклад вот в организацию экспедиции Вылке медаль, золотую медаль за усердие, 1000 патронов, ружье для ненца – это самый лучший подарок. И Русанов добивается приглашения Вылки в Москву к художнику Василию Васильевичу Переплетчикову. Да, это человек, который путешествовал по Северной Двине, писал наши церкви. И тогда он считался прям вот самым специалистом по северу. Вылка приехал в Москву в Малице, и его появление в Москве вызвало фурор. Тогда как скажите раз два слова, что такое Малице для тех, кто не знает. Шуба из оленей шкуры. И он в этой одежде оказывается в Москве, а тогда в мировых городах был пик популярности, назовем это, человеческие зоопарки. Вот знаменитая история в Нью-Йорке, в Лондоне, когда привозили из колонии вот этих представителей аборигенов, малых народов, и люди ходили смотреть на то, как они живут вот в каком-нибудь музее. Это, конечно, да, сегодня пытаются во всем этом забыть, как страшный сон. Вот. В Царицыно была большая выставка, есть знаменитая фотография, как самоеды в Царицыно, да. Да, и что делает Вылка? Где-то через несколько недель он просит пошить ему костюм. Он находит котелок, он находит трость, он посещает оперу, он ходит в музей, он восхищается картинами. И он-то, мне кажется, хотел приобщиться, но совершенно трагические обстоятельства вынудили его вернуться на новую землю. Погиб его брат, и по ненецкой традиции семья брата теперь досталась, собственно, Вылке. Это жена и несколько детей, плюс она еще была беременна. И вот, конечно, Вылка – это удивительный феномен, который раскрылся как человек уже при советской власти. Его называли президентом Новой Земли. Он депутат, председатель Совета депутатов Новоземельского. Во время Великой Отечественной войны организует доставку с Новой Земли потерявшихся судов-караванов, которые идут из Великобритании в Советский Союз. И он возвращается к живописи. В конце жизни он уже пишет не на бумаге, он уже работает не акварелью, не карандашами, он уже берет краски, масло, кисть, он берет большие, уже большого формата холсты. По большому счету, профессиональные архангельские художники, Союз художников, ну так свысока относился, ну это такая вот олиповатая живопись, пропорций нет, люди со спины, сбоку, животные какие-то вот, ну, непропорциональные, ненастоящие, какой-то искусственный свет, какие-то домики, будто бы по линейке. А потом выясняется, что он брал фотографии черно-белые с Новой Земли и пытался вот их раскрасить у себя на полотне. И его работы – это не что иное, как фотографии Новой Земли из архивов, которые он раскрашивал, добавлял цвета, которые он помнил по юности. На самом деле, его поздние работы, может быть, я так рассказал, и сложилось впечатление, что они вот там соцреализм, копирование фотографий нет. Это не копирование, это использование визуальной точки отправки. Они также прекрасны, они также полны вот этих нежных тонов. Мы также видим, что природа, горы, например, или ледники, или берег моря, или скалы у Вылки получаются гораздо лучше, чем, например, дом, или там пароход, или шхуна. Вот Вылка до конца жизни это не совсем улавливает. Он все-таки, да, родился посреди новоземельской тундры, в которой не было ничего. И сегодня, самое удивительное, что сегодня у нас в зале Музея художественного освоения Арктики работы Вылки висят вместе с работами тогдашнего председателя Архангельского союза художников Дмитрия Константиновича Свешникова, который к нему относился так свысока. Его на выставке Союза художников не брали, в Союз художников его не звали. Больше говорили о нем как о сподвижнике становления советской власти в Арктике. Вылка – идеальный советский ненец, идеальный советский самоед. Это представитель народности, которая входит в экономическую систему Советского Союза своим традиционным промыслом, разведением оленей. Но, с другой стороны, при советской власти создавали такую картинку советского ненца. Вот все ненужное мы убираем, что-то добавляем. Например, вот у Вылки на одной из работ это очень хорошо видно. Что дала советская власть ненецкому народу? Электрификацию. Вот там прям посреди картины стоит столб. В чистом поле стоит один столб, на нем лампочка, и он непонятно что освещает. А над ним сияет северное сияние, которое заливает вот эту полярную ночь светом. Самое удивительное, что мы когда прилетели на новую землю, вечером выходим гулять под охраной по поселку, под охраной, потому что белые медведи. И я смотрю, и там стоит столб посреди вот ничто, один столб, и он что-то освещает. Вот. То есть так и было, буквально. Да, это так и есть. И в этом отношении, да, Вылка – это идеальный такой советский ненец, это образ советского ненца. Но он ведь практически не упоминается как художник. Грубо говоря, с 1920-х по 1950-е годы он ничего не создал. Ему некогда было. Мне очень интересно, насколько в этом регионе была жива традиция какая-то корневая, имея в виду, что задавливали все эти вот космографические, связанные с верованиями, с религиозными вещами штуки, насколько это все-таки жило как-то. Были ли какие-то другие примеры, где эта традиция проявлялась? Я даже не знаю, правильно ли называть это искусством, но я имею в виду какое-то творчество, связанное с ритуалами, вот все вот это. Мы про это совсем сейчас не говорили, и прежде чем перейти к художникам-полярникам, я хочу попытаться затронуть немножечко вот эту тему. Смотрите, важный момент. Да, спасибо, что вы обратили на это внимание. Я как-то даже, рассказывая про саму личность Вылки, упустил. У ненцев есть культура, и у ненцев есть искусство. Это искусство, конечно же, очень сильно коррелируется с их верованиями, Но представлено оно в основном, вот самый такой яркий представитель, да, искусства ненцев, это их одежда, их праздничная одежда, это их идолы, это в основном искусство орнаментальное. Искусство многоцветное, прямо вот многоцветное, яркое, сочное. Почему? Потому что у искусства ненцев есть вполне конкретная природа, точка отсчета. Они существуют на равнине, которая 9 месяцев в году покрыта снегом, ничего кроме снега. Поэтому, во-первых, чтобы увидеть в пурге ненца, его одежда должна покрыта быть такими узорами, острыми углами. То есть он максимально должен показать, что вот здесь... Выделяться должен просто. Да, да, да, да. Здесь что-то человеческое. То есть не природное, не какой-то там природный узор и так далее. Здесь ломаные углы. Во-вторых, контраст. У Борисова, например, есть потрясающая картина, сани, поставленные на пятки. Это ненецкие нарты, которые воткнуты вертикально в снег, а наверху накидана одежда ненецкая, зимняя. И на самом верху лежит красный яркий платок. Когда ненцы через несколько месяцев будут возвращаться, и здесь будет снег, они эту красную тряпку увидят издалека, как маяк. С одной стороны искусство, с другой стороны практическая необходимость. И вот этого традиционного ненецкого искусства у Вылки мы как раз не видим. Вот, он хотел ходить в костюме, он носил шляпу, он пользовался тростью, у него был телефон, он любил чемодан. Он в Москву на заседание комиссии ездил с чемоданом, и вы спросили, сохранили ли ненцы в советское время вот эту свою идентичность. Да, сохранили, они научились ее сохранять еще при Российской империи, то есть у них есть добрый бог Нум, злобное божество Нга, и у них есть Николай Угодник, у них есть Иисус, Дева Мария, но, смотрите, Иисус, он действует только в поселениях, а когда ненец выходит в тундру, в Библии про тундру ничего не сказано, и там они опять становятся сторонниками своей веры и так далее. И до сих пор, когда смотришь фотографии путешественников по Таймыру, можно увидеть часовни с крестом, внутри которых, помимо распечатанных икон, валяются, например, гильзы от патронов, затупленные ножи, топоры, то есть какие-то вот металл. Металл вообще для ненцев штука сакральная, они найти его в большом количестве не могли, они его выменивали. Поэтому со временем металл сакрализировался для ненцев и становился важной частью, в том числе, культа, не только жизни. Если я правильно понимаю, то вот это традиционное искусство, которое на самом деле почти что даже и не искусство, а скорее ритуал, который замешан на всегда на каких-то практических составляющих, чтобы как бы это все работало и в каком-то ритуальном смысле, и в практическом. И когда человек, вот Вылка, стремится вырваться из этого в какую-то другую традицию, что у него получается, да? То есть не только уметь рисовать перспективу, но и там, я не знаю, тебя же учат в училище, наверное, понимать красоту, выражать красоту и вот эти все вещи. И вот мне интересно поговорить про ранние работы. Виден ли там этот какой-то либо симбиоз, либо слом сознания. Вообще, интересно ли про это как про тему говорить, или особо там этого незаметно, я не знаю. Мне кажется, понять Вылку нам позволит как раз та картина, которую я уже описывал, это «Северное сияние», потому что мы же говорили, что Борисов «Северное сияние» не изображает, у Коровина оно серое, у Писахова его, кстати, тоже нет. Точнее, оно проскальзывает в каких-то моментах, но оно не сияние. А у Вылки оно есть. И вот как этот человек без художественного образования вдруг нашел способ изобразить это самое, ну, пожалуй, самое величественное и самое известное арктическое явление. А все очень просто. В верованиях ненцев северное сияние есть не что иное, как нижняя бахрома, нижняя кромка малицы бога Нуума, который в этот момент пролетает по небу в упряжке из оленей. То есть раз тебе в детстве сказки рассказывали, что вот это вот бахрома, так он ее и изображает как цветную ленту. То есть там есть и трехмерность, о которой мы говорили, которую современные-то художники найти не могут. То есть, условно говоря, поскольку у него она наполнена совершенно сакральным и очень, как бы сказать, родным таким, что ли, да, понятным смыслом, поэтому можно сказать, что у него и получилось. Ну, как бы ты веришь этой картине, да? Наверное, здесь важно, что для него эта вещь не просто красивая на небе, а для него это часть его мира, и здесь как бы у него не встает вопрос подбора красок, наверное, потому что, ну, ты всегда, когда ты обращаешься к вещи, которую ты понимаешь, то у тебя как бы само все получается, грубо говоря, да, у тебя само подбирается. Да, да, да, да. Смотрите, вы сказали, что это сакральное, это для нас сакральное, для него это обыденная вещь. Для Вылки то, что он выражает своей живописью, это обыденность. И вот в этом и его прелесть. Именно поэтому крайне важно на любое явление смотреть абсолютно с разных сторон. Смотреть на Арктику глазами людей, которые являются плоть от плоти этой Арктики, это же чудо, это здорово. Потом, я думаю, в этом подкасте вы еще будете говорить про художников, например, Молчанов на Таймыре, который в своем творчестве использовал технику дубления кожи. Я когда впервые увидел, буквально год назад, я поразился. Представьте себе замшу, и у замши есть такие мелкие вообще волоски, и вот мы ее в эту сторону ведем, одна тональность, в эту сторону другая, а он вот путем вот этого создавал целые композиции, а еще добавлял текстуру кожи, допустим, вот тут вот мы пустим кишок оленей, а вот тут мы пустим рог оленей, а вот тут мы добавим жил моржа, и все это вместе дает такую объемную, текстурированную, но при этом художественную работу. В ней нет практического применения. На нее вообще дышать нельзя, потому что вот эти ворсинки потеряются. То есть на самом деле симбиоз культур рождает что-то новое. И что важно заметить, вот на самом деле из уст музейщика это, наверное, услышать будет очень странно и даже страшно. Нельзя культуру музеифицировать на какой-то период. Она растет и меняется, точно так же, как искусство. Да, это сильно звучит от музейщика, но я при этом полностью тут согласен. На самом деле очень здорово, что вы сейчас вспомнили картину Вылки вот с северным сиянием, потому что я через это хочу как бы перейти к следующей группе героев нашего подкаста, к художникам-полярникам, которые рисовали Арктику во время научных экспедиций, и которые часто были вообще не профессиональные художники, а в первую очередь ученые, там метеорологи, гидрографы, географы и так далее, которые зарисовывали облака не потому, что они красивые, а чтобы показать виды облаков, составить атлас облаков для, опять же, научных целей. Вот, и у них своя Арктика, и это очень своеобразный взгляд, он интересен тоже. Но я начал бы все-таки с профессионального художника, который одновременно был профессиональным полярником, метеорологом и участником многих легендарных экспедиций. Я имею в виду Николая Пинегина. Смотрите, это появление новой такой касты, потому что советская экспедиция – это экспедиция, которая везде ужимается. Денег много нет, но исследовать нужно. Поэтому лишних людей, художников, рисовальщиков мы с собой взять не можем. Поэтому каждый человек, будь то там, я не знаю, кок, будь то кочегар, должен выполнять какую-то дополнительную роль. И это очень перекликается с советским, значит, образом трудящегося. И швец, и женец, и на дуде игрец. Который днем у станка, а вечером да, да. В балетных тапочках. Да. И поэтому Николай Васильевич, мы его называем художником, но это организатор, это чиновник, это полярник обязательно, возможно, даже в первую очередь больше полярник. Такой апофеоз его полярного творчества, это была экспедиция Седова. Он документалист экспедиции Седова. И плюс важный момент для нас, Николай Васильевич является одним из инициаторов создания музея Арктики и Антарктики. Он, собственно, первый заведующий его был, насколько я помню. Да. И Николай Васильевич как раз человек-эпоха, который популяризирует Арктику. И, как вы верно подметили, да, днем ты делаешь замеры температуры, глубины, там, снеговой поверхности, давления и так далее, а вечером ты, значит, пишешь воспоминания или создаешь какое-то художественное произведение, и все это работает на четкий образ и четкое понимание. Советский Союз — это держава, которой принадлежит гигантские арктические территории и которые осваиваются. Северный морской путь, против чего, кстати, выступал Борисов. Борисов считал, что лучше построить железную дорогу через Сибирь, гораздо севернее, чем сейчас проходит трасса Транссиба. А Северный морской путь, ну чего он даст Сибири? Мы, кстати, про это забыли сказать, да, в первом эпизоде, хотя обещали про, насколько я понимаю, важнейший фактор того, что Борисов был забыт и он так сейчас мало известен. Да. Из-за того, что он поставил меня на ту лошадь, то есть когда он выступал против Северного морского пути, да, и продвигал идею своей железной дороги, тогда и начались какие-то на него репрессии, по крайней мере, по-моему, его выкинули из Большой советской энциклопедии, и потом картины из Третьяковки там развезли тоже по провинции. И только в последние годы, собственно, вот какая-то реабилитация такая началась. Да, я думаю, что здесь не стоит называть репрессиями в сравнении с тем, что было потом. Я назову это термином, который используется сегодня – культура отмены. Это не была целенаправленная, сфокусированная, прям вот не понравилась товарищу Сталина статья Борисова в 27-м году о том, что Северно-морской путь бесперспективен, и вот он дал команду мочить. Нет, я думаю, что тут были люди на местах инициативные, с которыми когда-то давно Борисов схлестнулся. То есть у Борисова были свои экономические взгляды на эту территорию, которые, к сожалению, не совпали вот с той главенствующей партийной линией про развитие Северного морского пути. И Борисов, да, попал в опалу, а как раз Николай Васильевич попал вот в эту стезю. Но тут опять же не надо забывать, что... Я думаю, нет-нет, да и припоминали Николаю Васильевичу эмиграцию, его жизнь в Стамбуле и так далее. Точно так же, как Писахову припоминали его сотрудничество с интервентами. Но мы точно можем сказать, что уже вот Арктика стала витриной советского государства, а визуализатором этой витрины стал Николай Васильевич Пинегин. Вот, это очень важная, последняя, наверное, большая тема, которую мы сегодня успеем поднять, то, что так же, как в 50-е годы самые модные были физики, ядерщики, да, а там в 60-е геологи, то 30-е – это безусловные, конечно, полярники. То есть вот две вещи, да, наверное… Можно сказать, какие-то определяющие? Во-первых, то, что они это воспринимали как освоение, и второе, что это действительно настоящая витрина такая, то есть как бы уже такая советская сакральность по соседству со всей там красотой какой-то и с прочими эстетическими вещами. Вот здесь важна была вот эта их какая-то миссия, видимо, тоже отчасти, как художников-полярников. Смотрите, я сейчас вот в разговоре с вами, у меня возникла совершенно дикая мысль. Советский полярный художник сродни русскому баталисту. То есть страна большевиков родилась в борьбе. И советский класс формируется в борьбе. Класс борется всегда. И вот эта борьба, когда нет конкретных военных действий, когда помещики уже побеждены, буржуазии, да, значит, нет, а борьба-то должна продолжаться, у гражданина Советского Союза должен быть какой-то фронтир. Американская нация, да, можно сказать, что сформировалась вот в момент освоения фронтира между Сан-Франциско и Нью-Йорком. У Советского Союза вот этот фронтир, Арктика, становится им. И в освоении приполярной территории Арктики возникает элемент борьбы, борьбы со стихией, борьбы с человеческой природой даже. Кем являются художники-полярники? Они являются вот такими апостолами этой самой борьбы, они являются генералами, передовиками, теми, кто идет в первом ряду осваивать эти северные земли, а плюс еще к этому хороший бонус в виде так называемого длинного рубля, вот, то есть на север едут зарабатывать. В какой-то момент возникает такое течение, которое активно появится после Великой Отечественной войны, когда уже Союз художников более или менее разросся, когда вот эта внутренняя бюрократия устаканилась, рядовых художников, а их тогда было много, это уже целый цех художников, да, их направляют, допустим, в Канинскую тундру, их отправляют на Новую Землю, их отправляют на Кольский полуостров. Например, Борис Савёлов, он был советским декоратором, и он занимался оформлением открытий крупных предприятий на Кольском полуострове. Я вот имею в виду там атомных станций, гидроэлектростанций. И ему настолько кола полюбилась, он ее начал изображать в акварели, причем очень такой большой формат, очень необычное, нетипичное, тоже Заполярье, тоже Арктика. Вот. Или Дмитрий Константинович Свешников был известен в Советском Союзе, очень много тиражировались его открытки, которые изображали повседневную жизнь немцев. И у него же в Союзе художников здесь, в Архангельске, возникает Григорий Анисимович Рябаконь. Он уже работает над ненецкой тематикой в другом стиле. Если Свешников – это масляная академическая живопись, такая соцреализм, то Рябаконь – это черно-белая линогравюра, а потом и ксилография. Казалось бы, как Арктику можно изобразить в черно-белой линогравюре? Оказывается, можно, потому что у Арктики помимо цвета есть еще измерение пространства, контраста, как раз белый снег, тень от чума, да, а если солнце ослепляет, то ты ничего, кроме силуэтов, не видишь. и Арктика уже становится такой. При этом Рибаконь был потрясающим знатоком ненецкой культуры, Свешников то же самое, то есть по картинам Свешникова сегодня музейщики восстанавливают одеяние ненцев тех или иных тундр, потому что орнамент чуть-чуть от региона к региону у одной и той же народности менялся. И сегодня многие художники, это не только художники, которые занимаются живописью, графикой, я имею в виду даже и журналисты, и писатели, и поэты, значит, и даже танцоры. Вот мы занимаемся современными художниками, у нас есть арт-резиденции здесь на севере, у нас на научно-экспедиционном судне Михаил Сомов художники ходят в Арктику, возвращаются и создают уже современные этюды, современное видение Арктики. И я, например, каждого художника, каждого фотографа, который через Архангельск, он рано или поздно попадет к нам в музей художественного освоения Арктики. К нам в руки. Да. И вот мы стараемся ему всю эту эволюцию показать, что позади тебя, за твоими плечами стоят гиганты. Вот изучи, пожалуйста, как они это видели. И дальше вот делай, что хочешь. Потому что, да, художников ограничивать не стоит. Ну, я надеюсь, что мы нашим подкастом тоже внесем какую-то лепту в это ваше прекрасное дело. Показывать эту традицию и этот путь. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы слушали второй эпизод подкаста «Искусство видеть Арктику», который Арзамас подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователи-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в Российскую Арктику за последние 400 лет. В следующем эпизоде подкаста мы поговорим о Ямале и о том, как традиционная культура превращает слепца в бога.